нашем месте нахождения не знают враги. От них мы ускользнули на мягких лапах. Пусть звери перепают, пишут клыки, идут на запах. Мы рядышком присядем, будем урчать. Спрошу, зачем тебе породистой домашней кошке оборванный бестолковый грязный кошак, к тому же вышедший из самой вонючей помойки. Здесь на крыше мира кошка, на крыше мира, на крыше мира кошка, на крыше мира. Твой изящный стан на фоне луны напоминает мне о первобытной охоте. Ты тоже видишь эти древние сны, мечтая о давно забытой свободе. На крыше мира кошка, на крыше мира, на крыше мира кошка, на крыше мира. И кровь струится из разорванной раны. Побудь со мной, пока сияет луна, пока с рассветом я тебя не оставлю. Ты рядышком присядешь, будешь урчать. Спрошу, зачем тебе породистой домашней кошке оборванный бесплодный грязный кошак, к тому же вылезший из самой вонючей помойки. Здесь на крыше мира кошка, на крыше мира, на крыше мира.